Глава 11. Гром вошел, попытался закрыть дверь и озадаченно хмыкнул, когда она, протяжно заскрипев, криво повисла на одной петле. «Твоих шаловливых ручек дело?» Указав на дверь пальцем, спросил он у меня. «Когда я входила, все было в норме. Осторожнее нужно быть. Мы вообще-то в подлежащем реставрации крылья». Широко улыбнулась я. «Считай, что повеселила», — хмыкнул маг. «Ремонтировать сама будешь. Нам тут еще месяц обретаться, а я не люблю беспорядок». «Да с чего это?» — возмутилась я. «Двери мешают. И наставник не угодил». Изогнул он бровь. «Бегаем жаловаться». «Сила мешает разумно оценивать свое положение?» «Не мешает», — угрюмо ответила я, поняв намек. «Вот и хорошо. Отремонтируешь после окончания занятий», — кивнул он, проходя и усаживаясь за стол. Я промолчала исключительно потому, что блокировать силу он мне больше не собирается, судя по всему. Раз сказал, что дверь отремонтирую после... «Итак...» — протянул Гром, раскрывая новую папку. Это уже было не мое личное дело, а папка с чистыми листами. Неужели даже записывать что-то будет? Маг достал из ящика стола карандаш, покрутил его в руке и забросил обратно. Так я и думала. Не похож он на нормального препода, который будет что-то писать или давать задание. Но Гром покопался в столе, извлек оттуда магическое перо, оценил его придирчивым взглядом и удовлетворенно кивнул. «Итак», — повторил он, что-то записывая. «Сегодня у нас была первая тренировка. Что скажешь о ней?» «Могу даже продиктовать», — язвительно ответила я. «Спасибо, я сам решу, что записывать». Широко улыбнулся он мне. «Ты лучше расскажи, что вынесло из тренировки». «Да легко», — откинулась я на спинку стула. «Во-первых, мой наставник совершенно непрофессионально пристает к своей ученице. Во-вторых, тренировки как таковой не было. И в-третьих, не стоит провоцировать ведьму, у которой проблемы с контролем силы. Уж этот-то магистр знать должен». Гром выслушал меня, покачал головой, будто соглашаясь, что-то записал в свою папочку и опять широко улыбнулся. Эта его улыбка уже не просто злит, она настораживает. «Будь я сейчас на лекции, к примеру, и если бы передо мной сидели обычные адепты, я бы, возможно, разобрал все претензии по пунктам. Хотя нет, скорее всего, послал бы неучей куда подальше, в библиотеку, к примеру». Задумчиво проговорил он. «Тебя в библиотеку не пошлю, там, к сожалению, нет нужной тебе информации. Но и оправдываться тоже не вижу смысла. Скажу только одно. Ты не выйдешь из этого кабинета до тех пор, пока хотя бы приблизительно, совсем чуть-чуть, на шажок, не приблизишься к пониманию, что на самом деле произошло на тренировке». «Я уже все сказала?» Сложила я руки на груди. «Я пока никуда не тороплюсь», — кивнул Гром. «Но через пару часов у меня встреча, так что не советую упрямиться. Я-то уйду, а ты останешься». «Так и быть, дам подсказку. Ты вызвала смерч, а потом усмирила его. Как? Почему? Думай». «Это не обучение! Это игра в шарады!» — возмутилась я. «Сейчас наша главная проблема в том, что ты не принимаешь меня как учителя, Яла». Развел он руками. «Что бы я тебе ни сказал, ты воспринимаешь в штыки. Так есть ли смысл что-то объяснять? Все равно не услышишь и не примешь. Поэтому я подожду, пока ты сама дойдешь до осознания, что и зачем мы делаем. Подсказку я тебе уже дал. Попробуй порассуждать. Можно вслух. Обещаю. Помогу, если нащупаешь нужное направление». Я фыркнула и отвернулась к окну. За ним радостно светило по-весеннему яркое солнышко. Снег с клумб уже начал сходить. Еще дней 10, и распустятся первые цветы. «А время идет», — протянул Гром. «Через 2 часа я уйду, а ты останешься. И не факт, что я захочу вернуться сюда вечером, чтобы выслушать твои умозаключения». «Как же он меня бесит! Ненавижу! Так люто ненавижу, что готова проклясть! Только этот гад же все снимет или сразу развеет. Несмотря на то, что маг, он знает о ведьмовстве гораздо больше меня. Не удивлюсь, если даже больше, чем декан Вреш».